искра честности, тот должен признать это и сказать народу правду, чтобы больше никогда не повторился новый Сталинград. Сын фельдмаршала Эрнст Александр часто приезжал к отцу из ФРГ. Он вспоминал, с какой горечью отмечал Паулюс сознательную и нарочитую предубежденность, с которой реакционные историки старались осветить события Второй мировой войны. Бывший фельдмаршал хотел, чтобы немцы верно поняли историю Второй мировой войны, сделали для себя необходимые выводы и навсегда отбросили и осудили милитаризм, реваншизм и антикоммунизм, чтобы дружба и сотрудничество с Советским Союзом постоянно крепли. Он искренне радовался успехам ГДР. И где бы ни выступал, всегда подводил слушателей к выводу: немцы никогда больше не должны воевать. Тяжелая болезнь помешала ему написать фундаментальное исследование о Второй мировой войне. Фридрих Паулюс умер 1 февраля 1957 года. На траурной церемонии выступил заместитель председателя Государственного совета ГДР Хоман. Он отметил мужество покойного фельдмаршала, сумевшего после напряженной борьбы преодолеть тяжелый груз прошлого и стать на путь антимилитаризма. Помнится встреча в ГДР с бывшими военнопленными. Во время каждой из них как-то само собой заходил разговор о бывшем фельдмаршале. Паулюс был дальновидным человеком, понимавшим перспективу общественного развития, сказал мне Гейнс Кесслер. В ту пору он еще был генерал-полковником, заместителем министра обороны республики, начальником главного политического управления Национальной народной армии ГДР. Что касается моей судьбы, то Паулюс оказался даже пророком, улыбаясь, продолжал Кесслер. Вскоре после окончания войны он, знавший меня как члена Национального комитета «Свободная Германия», сказал: «Время, когда генералами становились такие, как я, безвозвратно ушло. Теперь генералами будете вы». Как видите, Паулюс оказался прав. Спустя некоторое время судьба снова забросила меня в Берлин, в уютный кабинет на Францио-Зише-Штрассе. Здесь помещалось рабочее сообщество бывших офицеров, организация, объединившая в своих рядах тех, кто прошел в свое время сложный процесс прозрения и бесповоротно стал на путь честного сотрудничества с народной властью. В кабинете уже собрались бывшие сослуживцы Паулюса, в их числе президент сообщества Арно фон Ленски, генерал-майор в отставке Луитпольд Штейдли, майор Леверенс, редактор журнала сообщества Макс фон Хумельтенберг, бывший преподаватель антифашистской школы для военнопленных в СССР, старший научный сотрудник Института марксизма-ленинизма при ЦК СЕПГ Бруно Левель. Беседа завязалась с первых минут, как это бывает у хороших друзей. Прежде всего вспоминали эпизоды далеких военных лет, лагерь в Суздале, людей, работавших в нем. Одним из первых вступил в разговор Штейдли. Он с благодарностью и теплотой говорил о том, как я помог поместить его, тяжело больного и до предела истощенного после пребывания в сталинградском котле, в советский госпиталь. Это, по его словам, спасло ему жизнь. В те минуты я не мог не подумать о причудливых, на первый взгляд, зигзагах судьбы. Бывший командир полка отборной армии гитлеровского вермахта выражает благодарность советскому офицеру, коммунисту. Но ничего необычного в этом нет. Как в капле воды отражается солнце, так и в этом маленьком и незначительном факте отразилась великая правда жизни. Все закономерно. Закономерно, например, то, что советский генерал Виноградов, посылавший под Сталинградом к Паулюсу парламентеров и сопровождавший немецких коммунистов во главе с Вальтером Ульбрихтом на передний край фронта, чтобы донести до окруженных солдат 6-й армии вермахта слова правды и надежды на спасение. После окончания войны многие